под деревом, каждым, сидит не то заяц, не то шоколадка потерянным детям. И дети не только потеряны, беглые, в зимнем лесу они ищут мороз. Дед их не ждет раньше капели. В пургу зайцы сладкими будут, как пень. На то и кикиморы ночи корпели, чтоб детям устроить канун, не капель. У Нового года они соберутся, развесят на ель шаров хоровод. Дед вытрет слезу, подбегнет, улыбнется. А ну его, зайцы, встречай Новый год!